547. Лечение против воли больного отнимает силы безмерно. Даже без противодействия, при непонимании, масса сил расходуется. Тем не менее, и это утомительное лечение может быть удачным, несмотря на непонимание больного. Можно привести много примеров, когда посвященные очень болели после насильственного лечения. Конечно, в эти дни напряжение и расход сил необычайны, потому, если чувствуете напряжение или утомление, не стыдитесь прилечь. Во время неслыханной битвы нужно беречь сердце, это совет всем. Нужно представить себе всю дымную земную поверхность, чтобы понять необходимость защитного доспеха.